Как не изнурен был Смок, он теперь засыпал со страхом. Горькие и страшные сны преследовали его в этом безумном сумеречном краю. Вечно ему снилась еда, вечно она была перед ним у самых губ, и в последний миг коварный властитель снов отнимал ее у него. Он задавал обеды своим старым сан-францисским друзьям и сам жадно и нетерпеливо следил за всеми приготовлениями, сам украшал стол гроздьями винограда с багряными осенними листьями. Гости запаздывали, и пока он здоровался с ними, смеялся, отвечал шутками на шутки, его терзало одно желание — скорее сесть за стол. И вот он крадется к столу, никем не замеченный, хватает пригоршню черных спелых маслин и, обернувшись, видит перед собою нового гостя. Остальные окружают его, и снова смех, шутки, остроты, и все время его сводит с ума мысль о спелых маслинах, которые он зажал в кулаке. Он давал немало таких обедов и всякий раз оставался ни с чем. Он посещал пиршество, достойные Гаргантюа, где толпы гостей поедали без счета целые туши зажаренных быков, выхватывая их из огромных жаровин и острыми ножами отрезая сочные ломти дымящегося мяса. Он стоял, разинув рот, и смотрел снизу вверх на длинные ряды индеек, их продавали лавочники в белых фартуках. И все покупали их, кроме Смока, а он никак не мог перейти оживленную людную улицу, и все стоял, как прикованный, и смотрел, разинув рот. Вот он снова ребенок. Он сидит на слишком высоком стуле, размахивая ложкой, а перед ним в больших мисках молоко и хлеб, и ему никак до них не дотянуться. То он гнался по горным пастбищам за пугливыми телками и долгие века мучился в тщетном усилии поживиться молоком, то в зловонных подземельях дрался с крысами за объедки и отбросы. Любая пища сводила его с ума, он бродил по просторным конюшням, где на целые мили тянулись стойла, в них стояли откормленные кони, и он искал, где же ведра и кормушки, куда им насыпают отруби и овес, искал и не находил. Только один единственный раз сон не обманул его. Он спасся после кораблекрушения, или, быть может, его высадили на необитаемый остров, и вот, изголодавшийся, он борется с грозным тихоокеанским прибоем, отдирает от скал двустворчатые раковины и тащит их на отмель, где вдоволь сухих водорослей, выброшенных волнами. Он разводит костер и кладет свою драгоценную добычу на уголья. Из раковин бьет пар, створки раскрываются, видна мякоть розовая, точно лососина. Теперь они готовы, и здесь некому выхватить кусок у него изо рта. «Наконец-то», — думает он сквозь сон, — «наконец-то сон сбывается». На этот раз он поест. Он был так уверен в этом и все же сомневался, и уже готов был к неминуемому разочарованию. Вот сейчас видение исчезнет, но, наконец, нежно-розовая мякоть, горячая, сочная, у него во рту. Он вонзил в нее зубы. Он ест. Чудо совершилось. Это разбудило его. Он проснулся во мраке, лежа на спине, и услышал, что бормочет и взвизгивает и мычит от радости. Челюсти его двигались, он жевал, во рту у него было мясо.